Вот изготовлением таких заготовок помимо всего прочего Ливилла Бланты занималась, имея обширный рынок сбыта среди своих учеников, не желающих углубляться в изучение ее предмета, а хотели сразу получить результат. Стоимость таких заготовок зависела как от сложности вмещаемых в них заклинаний, так и от материала, из которого они сделаны. После того, как я на должном уровне освоил начертание своего заклинания «Светлячок», Ливилла предложила изготовить несколько образцов с моей магической печатью. Естественно, я принял предложение. Уникальный шанс совершенствовать свои навыки и одновременно получать за это вознаграждение. Кто же откажется от такой возможности? К тому же я получил доступ к малому рунному сигиллатору, очередному чуду магических технологий, аналог артефактного верстака, только с более прецизионной точностью и расширенным функционалом. До возможности работы с сигиллой, печатью, заклинания у этого 3D-гравера были куда как шире. Маг мог сплести ее полностью самостоятельно, не используя шаблонов, или просто подкорректировать перед тем, как поместить непосредственно в физический носитель. Крайне необходимый агрегат для любого уважающего себя артефактора или рунолога. Разумеется, при освоении подобного аппарата пришлось столкнуться с рядом трудностей. Это не ученический верстак, но благодаря подсказкам Ливиллы удалось оперативно их преодолеть. Изготовление заготовок магических печатей оказалось востребованным ремеслом, что неудивительно, ведь спрос на них не снижается, так как носители имели ограниченный срок службы. Изделия от использования или просто со временем теряют свои свойства и разрушаются, требуя повторного приобретения. Понятно, что сложных конструктов я своять не мог, ни знаний, ни скилла мне не хватало, но этого от меня и не требовалось. Самым ходовым товаром среди учащихся были простенькие рунные блоки, производство которых я уже освоил. И вот теперь вместо того, чтобы стричь бабло, мне придется заняться другими вещами. Обидно. Глава 15. Слово и дело. На следующий день я проснулся, как только первые лучи коснулись кончика моего носа. Бамбуковые жалюзи на окне отлично отсекали жаркие полуденные лучи. Но вот утренний настырный свет вечно прорывался сквозь щели. Относительно нашего компаса рассвет здесь был на юге, и моя комната выходила как раз на него. Это было спасением вечером, но источником геморроя с утра. Но сегодня был даже рад своему яркому будильнику. Мне предстоял длинный день. Я шел сдаваться брату Нейгунченю, а он всегда вставал ни свет ни заря, так что оттягивать неприятный разговор не стоило. Правду говорят, что пожилые люди раньше просыпаются. Одаренных, конечно, возрастные тенденции касаются в меньшей степени или вообще обходят стороной, но старикан оставался верен своему образу. Вот и сейчас, как я и ожидал, сенсей молча сидел в гордой позе на веранде своего домика, степенно потягивая чай из пиалы. Пришлось оторвать его от созерцания красот местного рассвета, который и правду тут был сказочным. Небо словно лавандовое море нежно заливалось румянцем, встречая первые лучи мутного светила. Золотистые пылевые облачка, нависшие неподалеку, переливались под ласковым потоком восходящего жара. Воздух, пропитанный остатками ночной свежести и эфиром, казалось, вибрировал от предвкушения нового дня. «Приветствую вас, учитель. Рад лицезреть вас в добром здравии. Желаю, чтобы наступающий день был добр, зная, как дедок любит формальные заморочки», — склонился я в подобострастном поклоне. На вытянутых вперед руках лежало согнутое в дугу копье. Странно, что древко вообще не сломалось. Когда я выдернул этот полумесяц из-под дохлой туши, то сильно удивился этому факту. Эта грибанная ящерка в предсмертных судорогах перекорежила все, до чего сама смогла дотянуться, ну или чем мы смогли до нее дотянуться. Не дождавшись ответа, продолжил покаянную речь. «Я все понимаю, поэтому готов выкупить у вас ее и даже заплатить штраф. Ссориться с этим ворчливым и злопамятным дедом не хотелось. До этого инцидента у нас с ним сложились отношения, построенные на взаимном уважении. Очевидно, после истории с булыжником, он оценил мою креативность и выделял из общего потока учеников. Мне это льстило, но вес в моих глазах он приобрел не из-за встречной симпатии, а потому что был одним из немногих принципиальных преподавателей, которые ставили знания выше чеканной монеты. Но, зная, как он помешан на оружии, были опасения, что все может измениться. Я так и не разобрался, из какого материала сделана древко. На ощупь напоминала чуть шероховатую кость, но при этом довольно легкая и, как оказалось, гибкая и прочная. Поэтому оставалась надежда, что получится его починить. «И что же ты понимаешь, Гарри?» — спросил мастер, проницательно вглядываясь в меня сквозь опущенные от тяжести лет веки. Тон его был спокоен и уравновешен, словно принадлежал не старому магу-воину, проведшему не один век на грани жизни и смерти, а философу, погруженному в размышления о вечном. Старик аккуратно поставил пиалу на стол, и тень за его спиной ожила. Это оказалась служанка, которая, не проронив ни слова, немедленно принялась вновь наполнять чашу бодрящим напитком. Ее отточенные движения завораживали, настолько они были тихими и плавными. Мне почудилось, что она скользит между солнечными зайчиками, играющими на деревянном полу веранды. Аромат свежезаваренного напитка мгновенно охватил пространство, смешиваясь с утренней прохладой и южной сладостью цветущих где-то поблизости растений. «Вы доверили мне оружие, а я, продолжая отыгрывать покаянную роль, мой голос слегка дрогнул, пока разум искал правильную формулировку причин, что привели к подобному исходу. В силу невнимательности и, возможно, лишней самоуверенности не смог удержать ситуацию под контролем. Противник оказался слишком силен, я был не готов к этому. Под его пристальным взглядом каждое мое слово казалось жалкой отговоркой. Гордость заставляла меня держаться прямо, но раскаяние накладывало свою тяжесть на плечи. Да я вообще не рассчитывал, что придется пользоваться этой тыкалкой. Но ведь про это деду не скажешь, он с дерьмом съест. Приходилось выкручиваться, изображая смирение. Брат Найгун Чень смотрел на меня, изредка кивая, словно взвешивая каждое мое признание. Молчание, прерванное лишь шепотом легкого ветерка, накрыло нас с головой. Наконец, старик двинулся. Его не по годам твердая рука, изборожденная морщинами и шрамами, потянулась за чашей. Он сделал небольшой глоток, посмаковав напиток, прежде чем начать говорить. «Жизнь, Гарри, подобно этому утреннему чаю», — его голос был низким и раскатистым, словно он произносил древние заклинания. «Иногда она удручающе горька, иногда насыщенно сладка, но всегда оставляет послевкусие. Запомни, что вкус зависит не только от листов, но и от умения заваривать. Сейчас ты получил горький урок, но если ты сделаешь из него правильные выводы, то следующий может быть сладким». Старикан остановился на мгновение, чтобы еще раз наполнить свои легкие воздухом утренней свежести, и продолжил извлекать конфуцианские мудрости. Мне оставалось лишь смиренно внимать и сдерживаться, стараясь предательски не зевнуть. Каждое поражение – это шаг на пути к победе, но только в том случае, если ты способен учиться и идти дальше. Это копье – лишь инструмент, Гарри. Он коротко махнул мне, попросив подойти поближе, после чего забрал его у меня из рук. Замечу, неплохой инструмент. Поэтому и важно то, кто и как использует его. Он медленно поднял глаза от перекореженного оружия, казалось, пронзая меня взглядом. Я почувствовал, как воздух вокруг наэлектризовался эфиром, и копье, словно откликаясь на слова седовласого старца, на мгновение осветилось чистым, едва заметным светом, восстановив первоначальную форму. Черт, опять эти его фокусы. По простенькому виду этой тыкалки и не скажешь, что у тебя в руках оружие духа. Любит дед пофорсить, изрекая при этом философские притчи и поучения, вечно с ним санься какая-то. Мог бы сразу сказать, правда толку, я все равно с такими штуками не умею общаться. Служанка в очередной раз неуловимой тенью скользнула к старику, принимая из его рук исправленное копье, и скрылась за ширмой. Легко было понять, что между хозяином и прислужницей есть ментальная связь, и он мысленно отдает ей приказы. Мне же сенси протянул невзрачный с виду кинжал. Правда, на этот раз я догадался, что с ним не все так однозначно. Клинок, полностью выполненный из невесомой кости, являл собой начальное оружие духа. По сути, его освоение было первой ступенью на пути воина. То, на чем новички отрабатывали свой навык, намек был предельно прозрачным. «Ты расстраиваешь меня, ученик», — голос брата Найгун Ченя был спокойным, но каждое слово чеканилось, наполняясь необычной силой, отражалась от стены и зависала в пространстве. Это оружие, хоть и выглядит неприметно, таит в себе глубину, доступную не каждому. Полученный тобой клинок – это много больше, чем просто орудие боя. Это верный спутник на пути самопознания, зеркало твоей души, показывающее не только твои слабости, но и потенциал для роста. Это искусство управления собой и, как следствие, управление оружием духа. Брат Найгун Чень сделал паузу и вновь медленно поднял взгляд на меня. В его глазах читалась пронзительная серьезность. Казалось, он мог видеть сквозь маски, за которыми мы обычно скрываем свою истинную сущность даже от себя. Опять старикан подсел на своего конька. Рисом не корми, дай бестолковую молодежь жизни поучить. Хотя стоит признать, зачастую его наставления имели право на жизнь. Мне все еще не удавалось разобраться, что в действительности представляет из себя братный Гунчинь, где кончается его настоящее «я» и начинается пестуемый образ неукротимого, отвязного, но мудрого наставника. Та самая маска, под которую он смог проникнуть в отношение меня. Сам же он оставался загадкой. «Я знаю, как ты относишься к моим занятиям», неожиданно ухмыльнувшись и прищурившись, продолжил он, сменив тон. «Думаешь, магами-воинами становятся только ни на что негодные остолопы?» Он опять степенно отхлебнул из пиалы и как будто задумался, взвешивая на внутренних весах приписываемое мне суждение. «Нет, отчасти ты прав. Это правда, ведь многие просто не находят другого пути. А стезя ротоборца пряма и очевидна. Но это не отменяет того факта, что, обретя духовную связь с клинком, научившись сливаться с ним, становясь единым целым, ты кратно увеличишь свои шансы на выживание в этом мире. Тебе необходимо найти эту связь, ученик, не позволяя своим страхам и самомнению взять верх». Внимая его пафосной речи, не лишенной практического смысла, я не решился возражать, понимая, что не мытьем так катаньем этот старик все же ухитрился зацепить меня. Слова Синси отложились в моем сознании то ли тяжелым грузом, то ли драгоценным багажом, тут как посмотреть. Однако я уже смирился с мыслью, что предстоит пролить немало пота, овладевая оружием духа. В конце концов, путь мага плотно переплетается с путем воина, так что лишним не будет. Умея я еще вчера напитывать оружие своей маной, и таких проблем с нарезанием супостатов не возникло. Вот только раньше мне духовные клинки в руки не попадались, а попытки напитать маной тренировочные бакки наказывались тщетны. Моей силы пока не хватало, чтобы насытить энергией его рыхлую структуру. Эфир просто уходил из него, как из паровой плойки. «Пойдем», — произнес Найгунчинь, поднимаясь с места. «Уроки теории окончены на сегодня. Пришло время практики». Я извлек из ножен клинок, который еще секунду назад являл собой только символ мистической смертоносной красоты, а теперь готовился стать суровым инструментом реальности. В моей голове вновь зашевелилась тень сомнения. Чем будет чреват мой отказ? И стоит ли приступать к обучению именно сегодня? Знаю я этого старого садиста, дай ему волю, он меня как проштрафившуюся скаковую лошадь загоняет. Хватить ли после тренировки сил на охоту? Но стоило глянуть в глаза старика, которые горели вызовом, как все нерешительность тут же улетучились. Мне попросту не оставили выбора. Смирившись, я быстрым шагом последовал за сенсеем, готовый к дальнейшим испытаниям этого непредсказуемого и в то же время волнующего утра. В моем представлении меня ожидала утомительная рутина бесцельного махания тупым кинжалом до тех пор, пока не начнут проявляться какие-то результаты. Однако, согласно указаниям почтенного наставника, мне для начала требовалось достичь особого просветленного состояния, обрести дзен, где разум, душа и оружие должны слиться в единое целое. Именно это состояние, утверждал наставник, является источником истинной силы воина. Только достигнув его, можно было приступать к следующему этапу обучения. Напрасно я скептически относился к медитирующим по углам послушникам. Ни один учебник магии не научит работать с оружием духа. Без практики в этом деле никуда. С другой стороны, лучше сидеть в теньке, чем бегать на солнышке. Заодно подумаю о своей жизни, а потом, глядишь, сенсей забудет про меня. Дабы дополнительно разжечь во мне усердие, мастер устроил короткую демонстрацию. С непостижимой легкостью он напитал лезвие своего меча эфиром, и одним стремительным выпадом ловко отсек тонкий блин с лежащего на краю площадки валуна. Потрясающий удар, таким можно и теркраба без труда располовинить. Тут же спрятав оружие, он кивком указал мне на место под одним из навесов, окружающих тренировочную арену, и степенно удалился в свою беседку. Ну да круто он срезал камешек, тут не поспоришь. Вот только сколько нужно приложить усилий, дабы научиться выполнять такой удар. Не один раз посидеть успеешь, старикан тому наглядный пример. Уж проще заклинанием долбануть, да энергозатратнее, да каст дольше, зато не нужно тратить кучу личного времени на освоение всех премудростей с управлением эфира. Хотя, в связи с новыми обстоятельствами, базовые навыки работы с оружием духа освоить все же не помешает. Смирившись с необходимостью медитации, заняв уединенное место, повертел в руках доставшийся ножичек. Действительно простой рабочий инструмент, минимум красоты, максимум функциональности, да и в руке лежит удобно. Привычно отлучился от реальности, сосредоточился и попытался поймать отклик от полуразумного клинка, сливая в него свой резерв маны. Буу, громкий вскрик у самого уха, выдернул меня из медитативного состояния. Это Ларион, зараза, решил отомстить мне. Мы с ним познакомились еще в отряде новичков, после чего судьба свела нас еще раз. Так сложилось, что на тренировках у мастера Найгунчиня мы угодили в одну группу для продвинутых. На этом и сошлись. Парень был нормальным, с неплохими навыками фехтования, по крайней мере они превосходили мои. Но он не зазнавался и не пытался постоянно доминировать на площадке, давая и мне поработать первым номером. Так вот, он с самого начала взялся осваивать работу с оружием духа. Это обычно я заставал его в задумчивом состоянии под навесом и выводил из транса, дергая на тренировку. Начиналось все с простого похлопывания по плечу, но со временем после того, как мы сдружились, способы пошли куда как креативнее. Даже разок уболтал Наргринию, чтобы она чмокнула в щеку приятеля во время медитации. Тут нужно отдать должное Лариону. Парень не растерялся и активно включился в процесс. Наргриния потом еще долго возмущалась от того, во что превратился невинный поцелуй, и пыталась содрать с меня компенсацию за моральную травму. В итоге, сейчас к мечнику так просто не подкрасться. С моей помощью приятель за год прокачал бдительность до невероятного уровня. Теперь стоит кому-то вторгнуться в его личное пространство, он мигом приходит в себя. Ларион вначале даже не поверил, обнаружив меня с утра под навесом. Естественно, он не смог пройти мимо так удачно подвернувшегося шанса безответной подколки. Хорошо, что товарищ не стал особо заморачиваться и ограничился звуковым оповещением. Гляжу, никак ты наконец-то решил за ум взяться, а то, как заукан какой, все со своей рунологией возился. Толку с нее, все равно с наскоку нереально выучить, лишь геморрой заработаешь. Зачем он тебе в таком молодом возрасте, весело попенял он меня. Обстоятельства изменились, пожал я плечами, не став уточнять в чем именно. Поняв мой настрой, приятель не стал ничего выпытывать, усевшись рядышком. Гляди, как я уже умею. Лезвие ножа в его руке на секунду вспыхнуло голубым светом. Видал? Поинтересовался он с победным видом. Ага, видал. Круто выглядит, без тени зависти, похвалил я парня. Вон тот булыжник нашинковать сможешь, указал я на подпорченный сенсеем камешек. Нет, прикинув, ответил он, только если поцарапать, честно признался маг. Продолжать тему я не стал, опять переключив свое внимание на кинжал. Ларион тоже молча засопел в сторонке, периодически пуская отблески своим оружием. Следующая неделя вышла жутко напряженная. Первую половину дня прилежно продолжал посещать тренировки у мастера Найгунчиня. Теперь даже не приходилось изображать старание, когда клинок наконец-то откликнулся и подмигнул мне небольшим огоньком на самом острие, я искренне проникся процессом. Заодно осознал, что настало время закрепить все, что я изучил за эти полтора года на практике. В той же рунологии я давно уперся в потолок. Изучать глифы, воплотить которые я пока не в состоянии, не было смысла. Поэтому, тщательно обдумав все возможные варианты своего расписания, принял решение пока приостановить занятия у мастера Левилы. Тем паче от Найгунчиня сейчас так просто было не отделаться, приходилось исправно посещать занятия. Понимаю, серьезного результата не получу, но как оказалось, эти тренировки значительно поднимают навык управления эфиром, а это мне и в смежных областях пригодится. После обеда мой график тоже был очень насыщенным. Следующие два дня наш бравый отряд еще делал вылазки на свалку. Оба раза охота прошла без эксцессов, и нашей добычей стали песочные теркрабы. Увы, они быстро кончились, а забираться глубже в дебри мусорных завалов мы пока не рисковали, трезво оценивая свои силы. Но и эта добыча приободрила нашу команду, которая по итогу, к сожалению, распалась. Рогнис, затарившись ингредиентами вместе с Мирой, не вылазил из алхимических лабораторий. Манрик со своими архаровцами засобирался в артель прокачивать навыки на практике. Там у них и свои мастера есть, и зоны с повышенным стихийным эфиром, как раз для медитации магов Земли. Саргон вместе с Тинкер тоже были на низком старте. Оставались лишь мы с Шией, и перепавшие по наследству барахло как-то совсем не компенсировало такой расклад. В полутемном углу забегаловки, переполненной студенческим гвалтом, я уединился за небольшим столиком. Холодный стакан с сомнительным пойлом под названием «Драконий огонь» в моих руках отдавал колючим холодом, точно отражая мое состояние. Накопленный негатив достиг критической отметки, и я, по заветам предков, решил унять душевный шторм проверенным методом, напиться в стельку. Непритязательное заведение, в котором я нашел приют, славилось своей специализацией на подобном времяпрепровождении. Не я один топил в алкоголе свои печали и неудачи. Шумные компании, заливая в себя огнедышащие напитки, перекрикивались и отчаянно обсуждали жизненные перипетии. Среди гостей заведения мелькали знакомые лица, но я не спешил присоединяться к их тусовке. Мне хотелось уединиться со своими мыслями. Постепенно этиловый спирт, содержащийся в дешевой бурде, стал делать свое дело. Он пробирал до самых внутренностей, туманил голову и заставлял логику отступить перед нахлынувшими эмоциями. Все мои потуги в обучении стали выглядеть несерьезно, планы нереалистичными и глупыми. Чем я занимаюсь? К чему стремлюсь? Я не мог дать четкий ответ на эти, казалось бы, простые вопросы. Хотелось кричать и рыдать одновременно, изливая на свет то, что накопилось в глубине души за этот год. Зал становился все громче и невыносимее. Воздух, пропитанный дымом курительных смесей и запахом перегара, давил на грудь. Я поднялся из-за стола и побрел к выходу, пошатываясь из стороны в сторону. Ночная улица встретила меня прохладным ветерком и мерцанием редких фонарей. Пьянящий воздух немного взбодрил, но не смог заглушить бушующую бурю внутри. Я на автопилоте двинулся, не особо размышляя над направлением. Неожиданно заметил перед собой силуэт, в котором без труда опознал Саргона. Маг воды стоял, прислонившись к стене, и, казалось, тоже не был в лучшем состоянии. Заметив меня, он вяло улыбнулся, удивленно произнес осипшим голосом: «Что, братишка, тоже боишься не справиться?» Я горько усмехнулся, оценив иронию. «Да уж, не справляюсь. Но ты-то что здесь делаешь? У тебя же все всегда было так ровно». Саргон с грустью покачал головой. «Все не так гладко, как кажется. Сам понимаешь, что нам предстоит. Не уверен, что готов для этого дерьма. Вот и не выдержал, сорвался». В его словах было столько отчаяния, что меня проняло, заставив внутри меня что-то дрогнуть. В этот момент пришло осознание того факта, что не я один страдаю от жизненных невзгод. Проблемы у нас были такими разными и в то же время похожими. Сражаясь с собственными демонами, мы немного заплутали в лабиринте жизни. «Пойдем, выпьем где-нибудь еще», — предложил я. «У меня есть на примете одно местечко, где нас никто не побеспокоит». Саргон, не раздумывая, согласился, и мы медленно побрели по ночным улицам в поисках уединения, где могли бы от души наговориться и излить друг другу всю боль и обиду, что накопилось в наших израненных сердцах. И это на удивление сработало. Взгляд со стороны, пусть пьяный и не совсем объективный, был так хорошо сдобрен дружеской поддержкой, что помог навести порядок в мятежной душе. Иногда все, что нам нужно, это друг, чтобы выслушать и поддержать в трудную минуту. Мы долго болтали, щедро разбавляя истории алкоголем, делились планами, обсуждали собственные наработки и идеи развития. Постепенно настроение окончательно сменило полярность и началось веселье. Мы присоединились к разухабистой компании знакомых студиозусов, продолжив возлияние уже с ними. В предрассветной дымке, которая медленно рассеивалась, я очнулся в объятиях Шии, ощущая на своей щеке ее теплое дыхание. Моя голова пульсировала, как будто десятки молоточков пытались пробиться сквозь череп, а желудок угрожающе сжимался, не давая покоя. Как я оказался в этой постели, оставалось загадкой. Воспоминания о вчерашнем вечере словно размылись, превратившись в туманную дымку. Я попытался приподнять голову, но резкая боль пронзила виски, и я безвольно откинулся обратно на подушку. Шия спала крепко, ее дыхание было ровным и успокаивающим. Я окинул взглядом комнату, отметив отсутствие следов погрома. Попытался сосредоточиться, собирая разрозненные обрывки мыслей и стремясь постепенно восстановить события вчерашнего вечера и ночи. Увы, это было непосильное занятие. Воспоминания о нашей удалой попойке с Саргон разбились на тысячи мелких осколков, и сложить их в единое целое не представлялось возможным. Тем более часть из них были потеряны навсегда, вместе с нейронами, уничтоженными этиловой атакой. Как я добрался до своей комнаты, так и осталось загадкой за семью печатями. Внезапный шум привлек мое внимание. Дверь комнаты медленно распахнулась, и на пороге показалась Тинкер. Она была одета в длинный сиреневый халат, а ее лицо было густо обмазано непонятной субстанцией. Я чуть не заорал от неожиданности, пока не понял, кто зашел к нам на огонек. Доброе или не очень утро. Извините, не хотела вас будить, не пытаясь скрывать саркастичную улыбку, сказала она, но мне подумалось, что моему подопечному не помешает помощь. Или с тобой все в порядке? Вопросительно изогнула она бровь. Я попытался ответить, но не смог выдавить из пересохшего горла ни одного слова, пришлось просто кивнуть. Соседка вновь хихикнула и скрылась за дверью. «Эй, а где обещанная помощь?» Хотел закричать я, но не смог. Через минуту она вновь появилась, на этот раз с большим стаканом до краев, наполненным зеленоватой бурдой. «Пей, это поможет», сообщила она, протянув мне целебное зелье. Поняв, что я могу и не справиться с задачей, со вздохом принялась помогать, придерживая стакан. «Ну и как оставлять вас тут одних? Сопьетесь, блин, ты же вроде умный парень, чего так занесло?» Еще и саргона накачал до беспамятства, в шутку попеняла она меня. Выдув стакан, я упал назад на подушку и отрывисто задышал. Жижа и вправду оказалась живительной, и мое состояние стало стремительно улучшаться. Тинкер, посчитав свою задачу выполненной, упорхнула в свою комнату. Провалявшись еще 5 минут для закрепления результата ее коктейля, я встал с кровати и направился к дверному проему, чувствуя лишь легкое головокружение и слабость. «Сегодня к нам должна прибыть Альра, поэтому необходимо привести себя в порядок. У меня к ней есть серьезный разговор, и не хотелось бы его вести в таком виде». После того, как я озвучил свои планы, эльфийка улыбнулась и произнесла: «Я уж думала, ты теоретиком решил стать. Обычно все, наоборот, поскорее стремятся перейти к практике, а ты все с рунами да поделками своими возился», — мягко попрекнула она меня. «Так вашими же наставлениями руководствовался», — наигранно возмутился я. «Ага, давай все на меня свалим», — ввела малыша в заблуждение, в свою очередь уже она укорила меня. «Это классическая дилемма между теорией и практикой. Изученное всегда нужно обкатывать в реальной жизни. Так ты будешь лучше понимать, куда следует двигаться дальше. Пусть Тинкер тебя сведет с командой Эльрика. У нас с ними есть договор. Руководство не будет против, если вы поохотитесь с ними. Я тоже прикину, чем тебе можно помочь», — поддержала она мои начинания. Тинкер, сидевшая с нами за одним столом, пообещала озаботиться моим вопросом в ближайшее время, пока их с Саргоном не забрали. Еще одной новостью от Эльры было сообщение о скором пополнении в наших рядах. Шия эту новость восприняла с энтузиазмом, ведь это будет ее подопечной. Она настолько заинтересовалась грядущим событием, что до конца обеда не давала сменить тему, выспрашивая все новые подробности. По поводу личности новенького Эльра мало что знала, этим вопросом занимался краснокожий Магрик, но проинструктировать мою подопечную по поводу ее обязанностей она смогла, хотя Шию больше интересовали свои полномочия. «Уже не завидую новичку, судя по горящим глазам некромантки, ему придется нелегко. Зато, может быть, новая игрушка отвлечет ее внимание от меня. Я, конечно, не против ее компании, но с нашими отношениями точно что-то не в порядке, и меня это напрягало или скорее вводило в смятение». С первого взгляда Шия цепляла своей хрупкостью, какой-то даже болезненной худобой, тонкие изящные руки, которые постоянно находились в движении, быстрые, стройные ноги, будто не умеющие ходить и вечно куда-то бегущие, гибкая талия, которую, казалось, можно взять в кольцо, сомкнув большие и указательные пальцы, подтянутая, легкая, она весила вряд ли больше 50 килограммов, но внутри нее был стальной стержень. Силы духа и стойкости девицы можно было позавидовать. Она никогда не рассказывала о том, откуда она и чье тело ей подсунули. Любые расспросы на эту тему разбивались о глухую стену молчания. Метод круговой поруки, принятый в клане, обязывал меня стать ее куратором. Поэтому сначала я узнал о своем назначении, а лишь потом познакомился с подопечной. Ее хрупкость легко провоцировала желание защищать, оберегать и заботиться. Хотелось закрутить ее в кокон или накрыть колпаком, но я быстро понял, что Шия разорвет любые путы и снесет стены. Ее тяга к реальной жизни и смелость граничили с абсурдностью, и этот контраст еще сильнее притягивал. С каждым днем сохранять дистанцию и оставаться во френд-зоне мне было все тяжелее. Сколько бы я ни убеждал себя, что сокланы – это как братья, тело напоминало, что Шия мне не сестра. Ситуацию осложняло то, что девушка относилась ко мне искренне и открыто, полностью доверяя. Конечно, я не мог предать ее, Поэтому и предпочел бы не оставаться с ней наедине в двусмысленных обстоятельствах в состоянии, когда не контролирую ни организм, ни мозг. К моей радости, судя по ее неизменившемуся поведению, никаких амуров между нами не случилось. Но мне нужно как-то ей отвадить ее шмыгать в мою постель. Если мы продолжим делить койку, то не могу ручаться за то, что может произойти. В шее была загадка, я не стал бы предполагать, сколько ей на самом деле лет. Возможно, она юный подросток или наоборот более зрелая, но инфантильная женщина, скрывающаяся под детской маской. Был ли у нее возлюбленный, либо какой-то опыт отношений, да даже из богатого или бедного она рода. Порой в ее глазах сквозила боль потери и тяжкая ноша опыта, но уже через мгновение я был уверен, что мне все это просто мерещится, и я проецирую на протеже собственные переживания. Тем же вечером на очередном занятии я решил поделиться своими сердечными терзаниями с Рогнизом. Удобно расположившись за столиком, он рассеянно бросал не в попад ответные реплики, залипая на сидящую напротив Наргринию. С видом китайской фуд-тиктокерши она со смаком поглощала угощение в невообразимых количествах. Ее тонкая некогда белоснежная футболка теперь была щедро покрыта влажными пятнами от якобы случайно пролитых напитков и неудачно брызнувшего сока. Прилипая к телу, она невольно стимулировала полет фантазии, пробуждая крайне непристойные мысли. Но еще больше фантазию стимулировала сама девушка. Как выяснилось, Наргриния была менталом. Мысли, как можно было подумать, она пока не научилась считывать, но вот эмоции окружающих уже могла не только улавливать, но и усиливать по своему желанию. Грех было упускать такую возможность для совершенствования своей ментальной защиты. Изначально Рогнис со скепсисом отнесся к моей идее подобной прокачки, но затем и сам втянулся в процесс. Несмотря на сомнения в эффективности данного метода, сам подход ему пришелся по душе. Симпатичная девчонка знала, какие чувства проще всего всколыхнуть в нас, после чего подхватывала их своим даром и многократно усиливала, пробуждая самые яркие эмоции. Стоит отметить, что она начала использовать эту способность задолго до наших официальных тренировок. Еще на занятиях по алхимии она дразнила нас своим дерзким мини-точеной фигурой, отвлекая от учебного процесса. Можно сказать, что она проводила для нас бесплатные тренинги, если не считать загубленных реагентов. Когда мы познакомились поближе, и она убедилась в нашей адекватности, то тренировки по нашему обоюдному согласию вышли на новый уровень. Практика была полезна как для нее, так и для нас. Правда, платить за такие вот посиделки приходилось нам, но все равно, оно того стоило. Наргриния мастерски вызывала у меня и Рогниза самые разные эмоции, от радости и восторга до печали и гнева. Первоначально ее действия казались не такими уж и сложными, но постепенно мы начали понимать, насколько тонким и искусным было ее умение. Она филигранно играла на наших чувствах, как виртуоз на музыкальном инструменте. Подруга стала незаменимым гидом в этом странном и увлекательном мире человеческих страстей и переживаний, обучая нас контролировать их и использовать в свою пользу. У таких тренировок был еще один плюс. Они помогали не только управлять своими эмоциями, но и распознавать истинные намерения других людей. Стало проще различать манипуляции и уловки, к которым часто прибегают люди, стремящиеся добиться своего. Поэтому каждый сеанс тренировки с Наргринией был одновременно и сложным испытанием, и ценным уроком. Она учила нас не только защищаться от ментальных атак, но и, если не удается полностью закрыться, использовать силу эмоций для достижения своих собственных целей. Вот и сейчас она дразнила нас, повышая градус напряжения. Рогнис уже потек и готов был выполнить любую просьбу своей новой повелительницы, казалось, напрочь забыв подругу-алхимичку. Я еще сопротивлялся чарам молодой искусительницы, во многом благодаря навалившимся печалям. Прокручивая их в голове и строя планы, мне удавалось не потерять концентрацию и не пускать голову эмоций, которые буквально обволакивали ее снаружи, пытаясь найти слабое место в защите. Угощения подходили к концу, позы поедательницы становились все откровеннее. Глаза сидящего сбоку приятеля окончательно остекленели, казалось, что в них можно рассмотреть расходящиеся круги. Всем торсом парень подался вперед, а руки безвольно болтались по бокам. Я же все прокручивал разговор с Эльрой и раздумывал над рабочим набором печатей, который мне необходим. Ух, наелась. Мальчики, на сегодня все. Сбросила с нас морок Наргриния и плавным движением накинула спущенный ранее балахон, резко оборвав шоу мокрых футболок. «А, что, все?» — отмер загипнотизированный Рогнис. «Уже уходить?» — скорбным пересохшим голосом поинтересовался несчастный. «Давай, вставай, герой-любовник!» — легонько толкнул я его локтем. «Погнали в термы, там найдется с кем пар спустить. Только давай дворами, не хочу на миру случайно напороться». Глава 16. Дикая охота. Через пару дней Тинкер наконец-то свела нас с главным из обещанной команды охотников-авантюристов. В прошлом она с ними плодотворно сотрудничала. Увы, но нам сходу влиться в дружный коллектив не удалось. Без обид, но вы, ребятки, пока слабоваты, осмотрев нас внимательно, резюмировал наниматель. У нас работа над серьезным заказом, с собой вас взять не сможем. Велик риск потерять таких молодых охотников по дороге. Идем далеко, там по крайней мере 3 нестабильных осколка по дороге, которые вы, вряд ли, сможете проскочить. Но не расстраивайтесь, возможно, в следующий раз договоримся. Кстати, тут через недельку-другую мы должен начаться сезон охоты на кабартунгов. Вот туда вам в самый раз, если грязной работы не бойтесь. Сам во времена ученичества с этого начинал, подбодрил нас, смягчив свой отказ, улыбчивый Влик. Несмотря на то, что внешне этот заросший косолапый охотник напоминал медведя, под суровым обликом скрывался добродушный и веселый человек. За обедом он без умолку болтал, весело рассказывая увлекательные истории о своих приключениях, заставляя нас завороженно внимать каждому слову. Но не стоило обольщаться, его массивная чуть сутулинная мускулистая фигура, мозолистые руки, покрытые многочисленными мелкими шрамами, и цепкий взгляд выдавали в нем опытного бойца. Вместе с тем, его глаза буквально светились энтузиазмом и оптимизмом. А шутки и байки не только веселили нас, но и ненавязчиво вдохновляли на подвиги. Такая мастерски завуалированная агитация говорила, что с мозгами у дядьки тоже все в порядке. Вон как нас мимоходом обработал. После его истории любой поймет, что быть частью отряда Улика – это не только почетно, но и невероятно увлекательно. Жаль только, что нам пока такая честь не светит. Расстались мы с ним хорошо, поблагодарив за советы и интересные истории и договорившись по возможности встретиться в следующий раз, когда их команда придет на отдых. Посмотрев на поникшую шею, решил подбодрить ее, чего надулась. Мужик прав, рано нам еще в пекло лезть, начнем с кабартунгов. Тем более у тебя подопечный скоро прибудет. Нужно встретить подшефного, ввести в курс дела. Ты теперь считай босс, нужно думать о своих людях. Как и ожидалось, упоминание про будущего протеже добавило настроение подруге. Да и нормально подготовиться не помешает. Нам на все дела 2 недель может и не хватить. Ну, если так, то да, мимимишно задумалась будущая повелительница смерти. Конечно так, команду найти, со снарягой разобраться. Тебе мало-мальски нормального голема слепить. Костей я цеплю, так уж и быть. Дел по горло, не успеешь моргнуть, время пролетит. Погнали уже, нечего его терять. Потянул я за собой оттаившую блондинку. В последние 2 недели мне действительно пришлось побегать. Правда, бегать пришлось от своей подопечной, которая вошла во вкус, рьяно начав подготовку к нашей будущей экспедиции. Она полностью погрузилась в этот процесс, активно занявшись шопингом. Но вот незадача. Она, не стесняясь, решила переложить бремя своих расходов на мои хрупкие с финансовой точки зрения плечи. Сам виноват, разбаловал блондинку. Монетизация своих новых умений – это первое, чем я озаботился. Собственно, с оглядкой на этот факт я выстраивал свое развитие. Еще прошлое, так скажем, земная жизнь приучила меня быть самодостаточным. Появились хотелки, ищи подработку. Поддержка от клана хорошо, но свой кэш обеспечивает хотя бы иллюзию независимость. Когда появилась Шея, на правах старшего брата я часто поддерживал ее начинания морально и, конечно же, материально. А к хорошему быстро привыкаешь, незаметно превращаясь со временем в поберушку. Но бюджет-то у меня не резиновый. Понимаю, еще потребность докупить походную одежду, оружие и инвентарь. Но вот делать броскую вышивку на всю спину в виде дурацкого розового черепа – это, на мой неискушенный взгляд, излишество, оплачивать которое я был не намерен. ДДОС атака из кучи подобных – зачастую безумных идей заставляло меня скрываться, загоняя в самые темные уголки поселения. В этом мне помогали Рогнис с Ларионом, вместе с которыми мы записались в одну из ученических команд. Это была обычная практика среди одаренных. Те из них, кто уже чему-то научился, сбивались в ватаги и брались за мелкие заказы. Были даже постоянные отряды со своей историей, в их рядах успело побывать множество примечательных личностей. Стать частью одной из таких команд было довольно почетно, это были своего рода закрытые клубы для избранных. Если бы не жесткие рамки ограничений, которые накладывает членство в таких братствах, я бы всерьез рассмотрел вопрос о вступлении в один из них. Тем более, что пару предложений у меня уже были. Надо было свой отряд набирать, переживал Рогнис. Мы с этими доходягами даже в ноль не выйдем. Невысоко он оценивал шансы разбогатеть стихийно собравшейся команды, к которой мы примкнули. Да не ворчи ты, тебе ли не все равно, уж с забоем дичи они справятся. Встал на их защиту Ларион. Да и нам суеты меньше, вон и торговца нашли. Задача стояла простая. Заготовка мяса. Ожидалась сезонная миграция кабартунгов, огромных существ, внешне смахивающих на кабанов-переростков. Их безграничные стада кочевали по веренице миров, подобно бизонам, которые в прошлом беззаботно копытили по североамериканским прериям. Раз в 5 лет их путь пролегал через этот мир. Это был отличный шанс для ученической команды заработать немного денег и заодно набраться опыта, подрядившись на заготовку мяса. Наш работодатель и местных охотников привлек. На вид дядьки бывалые, уж смогут как-нибудь организовать все процессы, кивнул Ларион на тройку загорелых, хмурых мужиков, которые решили провести несколько тренировок для новичков перед самым выходом. Народ принял вызов и с повышенным энтузиазмом бросился лепить простейшие ловушки, разучивать боевые построения и проверять свое снаряжение. Наша небольшая команда с удовольствием включилась в процесс. В целом, наука была не хитрая, главное, не оказаться на пути основного стада, а то тупо затопчут и не нарываться на вожаков, которые его ведут. Там твари серьезные, и завалить их ой как непросто. Пока нам рановато замахиваться на подобные трофеи. Добившись маломальской слаженности в действиях нашей команды, инструкторы успокоились, переведя всех в режим ожидания. Долгожданный момент настал уже на следующий день. Мы с отрядом присоединились к огромному каравану, который вереницей уходил на запад. Разместившись в жалобно поскрипывающей от тряски телеге, под выгоревшим тканевым навесом своей небольшой компании мы принялись изучать скудный пейзаж за бортом, который мог поразить только своим однообразием. Пустыня она и есть пустыня. Лишь изредка проносились тройки патрульных караванщиков на верблюдах, с головы до ног закутанные в плотные одеяния. Да наш ездовой ящер недовольно шипел, периодически выражая свое отношение к несправедливой судьбе, пуская газы и помечая маршрут пахучими кучами дерьма. Возница ругался и постукивал палкой бедную тварь, больше для проформы, прекрасно понимая, что вина за происходящее была на нем. Нечего было экономить на кормежке, мучается теперь животина, пытаясь переварить то, чем ее угостил хозяин. Рассматривать окрестности быстро надоело, и Рогнис достал карточную колоду. Сыграв со всеми пару кругов в битву стихиалиев, я вытащил свои записи, погрузившись в изучение малого рунного атласа. Ларион тоже оказался не азартным. Размотав доставшийся ему по наследству меч, он погрузился в медитацию. Оружие духа, дорогое удовольствие, даже простой клинок стоит баснословных денег. Но приятель не спешил делиться информацией о себе. Я уже пробовал разузнать, при каких обстоятельствах он стал обладателем такой ценности, но внятного ответа так и не получил. Поняв, что тема щекотливая, не стал настаивать, закрыв вопрос. Сам я прикупил себе простое копье, не поменяв мнение, что на предстоящей охоте оно будет уместнее. Не такое крутое, как мне подгонял братный Гунчен, но со своей задачей должно справиться. Это мое первое такое длительное путешествие в новом мире. Рандеркун оказался намного больше, чем я себе его представлял. Лишь на третий день мы добрались до места, прибыв в небольшое поселение. Здесь располагался базовый лагерь охотников, цеха переработки и склады для готовой продукции, если можно так сказать. Большая часть каравана, состоящая из сезонных работников, оставалась здесь. Они займутся разделкой туш кабартунгов, которые должны поставить им команды охотников. Тем же предстоит идти дальше к небольшой долине, которая делила горный массив на 2 части. Именно по ней пойдет стадо. Где там наш торговец? У него сколько команд? 4. Надеюсь, нам нормальную точку выделит. Капало потихоньку мне на мозги шея, пока я изучал глифы на колесах телеги. Конечно, с караваном шла пара магов земли, расчищавших маршрут. Но все равно, мне было интересно, почему колеса повозки не зарываются в песок. Разгадка скрывалась именно в печатях, нанесенных на обод. Они уплотняли грунт, не давая колесу проваливаться в него. От изучения меня оторвал вернувшийся Харзит, охотник, курировавший наш отряд. «Грузимся, нам определили участок. Давайте поторапливайтесь, до вечера нужно быть на месте, разбить лагерь», недовольно сообщил он и залез на своего верблюда. «Че это с ним?» — вслух озвучил повисший в воздухе вопрос Ларион. «Может, точка неудачная досталась?» — предположил я. «Не, он за нее с каким-то перцем из наргванов закусился. Те хотели нас подвинуть, себе ее забрать. Там серьезные дядьки, им мало одной точки, вот нашу по соседству и хотели отжать». Появившийся из воздуха Рогнис, как всегда, был в курсе всех раскладов. Харзит нервничает, боится подставы от этих наргванов. Он своих дружков предупреждал, а я случайно услышал. Эта новость позитива нам не прибавила. Все замолкли, обдумывая, чем нам грозит сложившаяся ситуация. Лише, вскрыв контейнер со своими косточками, сосредоточенно возилась с одной из них, вливая в нее ману. Мне тоже быстро надоело разводить паранойю. Терки среди отрядов периодически случаются, но чем-то серьезным редко заканчиваются, так как это крайне не приветствуется. В случае чего, не поздоровится всем сторонам конфликта. Да и скорее всего это недоразумение между тройкой наших охотников и тем отрядом. История простая. Кто-то кому-то перешел дорогу ранее, вот и агрится при любом удобном случае. Но лишняя осторожность не помешает, нужно будет почаще оглядываться по сторонам. К концу следующего дня в долине появились первые небольшие группы кабартунгов. Мы к этим разведчикам не приближались, во избежание ненужных конфликтов. Уж очень здоровыми были эти особи. Их главной задачей был осмотр маршрута основного стада, а также устранение любых потенциальных препятствий или угроз на его пути. Ближе к вечеру на горизонте появились колоссальные, могучие создания. Они напоминали устрашающих клыкастых вепрей, откормленных до размера индийских слонов. Нас предупреждали, что в авангарде стада находятся самые сильные особи, готовые в любой момент дать отпор. Их мы тоже благоразумно пропустили, но вечно отсиживаться не вышло. «Пора», — коротко скомандовал Харзит, выгоняя всех наружу из укрытия. В потемках открылся вид на живое море из тысяч колышущихся тел, разлившихся по долине. Топот их копыт сотрясал землю, а издаваемый ими рев оглушал. Мы подготовились к встрече, но все равно от увиденного зрелища нервы шалили. Сердце забилось чаще, а кровь забурлила от смеси волнения и азарта. Сколько природной грации и силы в этом море живого мяса. И сейчас мы намеревались немного общипнуть от этого пирога. Харзит резво пробежал вдоль нашего построения, убедившись, что все готовы, он дал знак своим. Раздался синхронный трубный звук артефактных магических манков, и на их протяжный зов откликнулись. От потока отделилась тонкая струйка, завернув в нашу сторону. Локоть стальной хваткой сжали тонкие пальцы шеи, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. У ее ног нервно перебирал лапками новый питомец. На этот раз блондинка основательно постаралась, с размахом подойдя к задаче. Созданный некроконструкт был размером с молодого теленка. Чтобы поднять такое чудовище, няшная красавица все 2 недели сливала в него всю свою ману, по отдельности насыщая ею косточки. «Ща начнется», — облизав губы, сказала она и, отпустив мою руку, уселась на землю в позу лотоса, приготовившись управлять своим питомцем. «Я Таташку пока далеко отпускать не буду. Посмотрим, как все пойдет». Кличку животине придумал по ее просьбе я. 6 паукообразных лап, массивные челюсти и длинный скорпионий хвост с шипом на конце умиления не вызывали, так хоть имя ей достанется не жуткое. По мере приближения крупных тварей народ начал оживать, готовясь к столкновению. Периодически раздавались громкие боевые кличи. Несмотря на свой внушительный размер и силу, кабартуни во время миграции обычно не проявляют агрессию. Они, как правило, держатся стада, избегая столкновений с другими существами, прибегая к защите только в случае прямой угрозы. Однако, если дело дошло до открытого конфликта, здоровяки могут быть чрезвычайно опасны. Громадная туша с толстой шкурой, мощные клыки и сильные копыта отлично подходят для нанесения сокрушительных ударов. Некоторые одаренные их даже как боевых ездовых животных используют. Громкий, разгневанный рев здоровенного хряка, возглавившего отделившуюся группу, ознаменовал начало бойни. А кому понравится, когда металлический штырь от чеснока втыкается тебе в копыта. Мы специально им засеяли близлежащее поле, обозначив дистанцию. В надвигающиеся туши полетели первые заклинания. Я тоже не остался в стороне от веселья. Зажав в кулаке небольшой кристалл Ликс собственноручно нанесенной на него магической печатью, я напитал его структуру маны и с шипящим звуком отправил в сторону бегущих животин фаербол. Не дожидаясь результата, я вновь напитал печать, выпуская следующий. Промазать я не боялся, так как поработал над управляющим контуром печати, добавив элемент самонаведения заряду при приближении к цели. Если учесть, что мои фаерболы были размером не больше теннисного мяча, то со стороны это выглядело как запуск дешевого новогоднего фейерверка. Пых-вжух, пых-вжух, пых-вжух. Десяток зарядов ушло в цели, и кристалл Лик рассыпался песком. Неплохой результат, если так разобраться. Это лучшее вместилище для конструкта магической печати, что я мог себе позволить. Рядом махал небольшим жезлом Рогнис, отправляя во вражин металлические иглы, разогнанные своей магией воздуха. Ему бы еще устройство автоматической подачи зарядов и магический резерв побольше, стал бы пулеметчиком. Но как подрастет резерв, то может и иглы уже не понадобится. Это сейчас его воздушным стрелам не хватает пробивной мощи на такую толстую шкуру. По мере роста магической силы, эта проблема должна исчезнуть. Собственно, поэтому и мои фаерболы имели небольшой размер. Во время модернизации печати, я добавив элемент сжатия для повышения плотности рабочего тела заряда. Иначе ими только шкуру смолить, реальной опасности для кабартунга не получишь. От помирающих тварей прилетели волны структурированного эфира. Старательно впитывая все, до чего мог дотянуться, успел истратить еще пару кристаллов с заклинаниями прежде, чем до наших рядов добежали первые подранки. Это были особи, получившие первые серьезные изменения. Хорошо, что их навыки были заточены на физику, поэтому дистанционных атак можно было не опасаться. Зато пробить защиту этих бычков было то еще испытание. Наша первая линия, состоящая из бойцов ближнего боя, приготовилась их встречать. Ларион, ожидаемо оказавшийся в их числе, выхватив свой меч и, ускорившись, кинулся вперед. За ним серой тенью метнулся Татошка, размахивая хвостом как плетью. Он в десяток длинных прыжков достиг первого пятачка и сходу запрыгнул ему на холку, вгрызаясь в загривок. Зверюга взвыла от боли и, запрокинув голову, встала на дыбы, в надежде скинуть шустрого противника. Но ему не удалось избавиться от подопечного Шии. Подоспевший толстяк босса своей огромной двуручной колотушкой окончательно похоронила шансы на благоприятный исход для кабанчика. Могучим ударом перекоченный любитель жирной пищи переломил хряку заднюю конечность, заставив того завалиться на бок. Подоспевшая подмога завершила кровавое дело. Сам я не стал присоединяться к ударной группе, у них и без меня пока хватает сил. Не так много подранков дотягивали до нас, а чтобы их было еще меньше, я решил испытать свои стихийные навыки в деле. Все же научился кое-чему за прошедший год. Настало время проверить на практике свои задумки. Первое мое приобретение – это заклинание стазиса. Это было озарение, когда я на очередной медитации допер, что пространство можно не только тянуть, рвать и скручивать, но и стабилизировать. Поделившись своими мыслями с Эльрой, узнал, что не один я такой гениальный, и маги пространства уже давно используют стазис. Пришлось потратить на него еще одну ячейку в хранилище магических печатей. Но я не жалею, теперь я могу превратить любой предмет в пространственную аномалию, заморозив его положение. Близкие смерти магических тварей заставили энергетический фон буквально кипеть от обилия структурированного эфира. Я не успевал впитывать окруживший меня океан силы. Даже подаренный Эльрой медальон сбора не справлялся с задачей. Мана переполняла меня, а значит, можно не экономить ее. Я выхватил из перевязи блестящий металлический клин, начав вливать в него ману. Как только заключенная в его недрах магический конструкт раскалился, я разрывом телепортировал колышек к несущейся на всех парах в нашу сторону цели, напоследок не забыв кинув на него печать стазиса. Громадная туша кабартунга со всего маху насадилась грудью на мой подарок. Опешивший от подлого удара самец трубно заорал и тут же подавился своим криком. Заряженное под завязку нестабильное плетение рвануло, превратив колышек в ручную гранату, которая размолотила легкие крикуна в фарш. Ноги зверя подогнулись, и он замертво рухнул на землю. Наблюдая эту сцену, я уже накачивал следующий колышек своей маной. Все сработало, как и рассчитывал, так что не помешает все отработать до автоматизма. Наша схватка кабартунгами продолжалась еще с десяток минут, но я был готов поклясться, что с ее начала прошло не меньше часа. Такая плотность событий растягивала субъективное восприятие времени. Когда набегающие мясные туши кончились, я устало уселся на задницу, стараясь унять дрожь в коленках. Прикрыв глаза, принялся усиленно впитывать остаточные пульсации структурированного эфира. Судя по раздававшемуся неподалеку хриплому дыханию, не один я поступил подобным образом. Лишь команда заготовщиков, выскочив из укрытия, ломанулась на поле боя собирать туши для переброски их в базовый лагерь. Из медитации меня выдернула оклемавшаяся шея. «Пойдем пожрем чего», — Харзит сказал, что следующую волну будем встречать через полчаса. «Нужно подкрепиться и отдохнуть хоть немного. Вставай, потопали поскорее, чувствую одним местом, что ночка будет горячей», — махнула она рукой в сторону нашего лагеря. Рядом, раскинув руки, валялся на спине Рогнис. Он, не моргая, уставился в темнеющее небо. Встав, я легонько пнул застонавшего товарища по ноге. «Слышал? Хорош загорать, давай догоняй нас». Окинув взглядом окрестности, но Лариона так и не нашел. Потерь с нашей стороны вроде как не было, так что сам найдется. Из темноты вынырнул подволакивающий одну ногу окровавленный силуэт Таташки, вызвав пару нервных визгов у простых работяг. «Чего орете, придурки? Напугаете мне питомца», — вызверилась в ответ шея, взяв меня под руку и потащив в лагерь под конвоем своего прихрамывающего монстра. Глава 17. Незваный гость. Ночка и правда выдалась жаркой. Как только команда заготовки расчищала позиции от мертвых туш, Харзит подзывал новую порцию тварей. Я не переставал изумляться, куда местным столько мяса, ведь в заготовке принимало участие не только наш отряд. Хотя тут необходимо учитывать, что эти запасы любителям хамана необходимо растянуть на 5 лет. К тому же, торговцы могут еще и в другие миры бекон поставлять. В любом случае, к утру все мы упахались в усмерть. Хорошо, что парни Харзита оказались настоящими профи. Они не жадничали, приманивая 20-30 голов скотины за раз. Это позволило избежать чрезмерного риска. К тому же, они с умом организовали процесс забоя, исключив возможные потери среди своих. Несколько незначительных травм у бойцов ближнего боя не стоило принимать в расчет. Сами виноваты, по своей неосторожности подставились. Кроме случая, где один ретивый поклонник магии земли учудил, поймав в ловушку зыбучих песков не только тушу кабартунга, но и двух своих товарищей. В любом случае, несмотря на усталость, я чувствовал себя довольным, как слон, который наконец-то нашел водопой после долгого путешествия по засушливой саванне. От такого количества впитанной энергии, магическое ядро и плотность астрального тела заметно подросли, так и подмывало поскорее опробовать свои новообретенные возможности. Было крайне любопытно узнать, какие магические манипуляции теперь мне под силу, ведь многое из того, что изучил в теории, до сих пор оставались неприменимыми в реальности. Даже начертание некоторых особо сложных рун из малого рунного атласа постоянно срывалось, не говоря уже о более сложных вещах. В долине еще угадывались редкие живые ручейки остатков некогда огромного стада, но Харзит дал команду отбой, сообщив, что охота официально закончена и наш отряд, выполнив взятые на себя обязательства, может собираться в обратный путь. Погрузив на телеги последнюю партию туш, он со своими парнями умотал в базовый лагерь подбивать баланс прошедшей ночи. Заодно прихватил с собой двоих наиболее пострадавших неудачников, обещая доставить к лекарям. Остальные члены отряда, ожидая, пока за нами вернется транспорт, получили возможность отдохнуть и набраться сил. Усевшись рядом с шеей, я начал доставать из пространственного хранилища нехитрую снедь. Крутившийся рядом Рогнис, соорудив из подручных материалов импровизированный столик, сервировал его извлекаемыми деликатесами. Вскоре к нам присоединился Ларион, тяжело приземлив свой тощий зад на землю. Он с кряхтением вытянул ноги. «Зараза, лодыжку подвернул», — пожаловался мечник, начав втирать в поврежденную конечность пахучее лечебное зелье. «Как я тебя понимаю», — посочувствовал я парню, вспомнив свой случай с далеко идущими последствиями. «Чем тут у вас кормит?» — поинтересовались золотоволосые брат с сестрой, подошедшие к нашему скромному застолью. «Присоединяйтесь, попробуйте сами». По-барски пригласил всех к накрытому столу Рогнис. Этот хитрый пройдоха за время нашего путешествия успел наладить отношения практически со всем отрядом. Я и сам был шапочно знаком с некоторыми особами, поэтому возмущаться не стал. Лишия насупилась и энергично начала формировать горку из угощений в своей тарелке. Вскоре к нам подтянулся весь отряд, присоединившись к общему пикнику. Многие из ребят подходили не с пустыми руками. Вообще совместные испытания, как известно, сплачивают коллектив. Пропадает чувство внутренней скованности при общении, ведь совсем недавно эти люди доверяли друг другу свои жизни. И хотя мы не превратились в закадычных друзей, но в сердцах уже зародилось легкое чувство призвания и благодарности. Пошли неспешные разговоры, по древней охотничьей традиции. Кто, кого и сколько. Каждый оценивал свой уникальный вклад в наше общее дело. Толстяк Бо расщедрился и выкатил из собственных запасов бочонок с ягодной брагой собственного изготовления, которую он гордо именовал ягодным сидром. Пусть в бочонке оставалась всего лишь половина, но он здорово оживил беседу. Народ стряхивал накопившуюся напряженность, понимая, что все самое страшное осталось позади. Посиделки снизили громкость. Кто-то замолчал, другие тихо предались мечтам и размышлениям о будущем. Звучали истории о родных местах и о тех приключениях, которые удалось пережить до того, как нас свела судьба здесь и сейчас. Бочонок с выпивкой быстро опустел, но беседы не прекращались. Меня разморило, я всматривался в фиолетово-чернильную бесконечную даль, шатром раскинувшуюся над нашей головой, переливающуюся мириадами белых страз. Граница между сном и явью стиралась, и уже почти истлела, когда реальность свинцовой правды обрушилась на нашу вечеринку. Позже, обдумывая произошедшее, я понял, что усугубили ситуацию наша полная беспечность. Свою роль сыграло поспешное отбытие бывалых охотников. Некому было вправить нам мозги, предостеречь от излишней расслабленности на дикой территории. Но в тот момент рефлексировать было некогда. Судьба очередной раз решила преподнести нам сюрприз. Изменчивая фортуна очередной раз крутанула барабан, и вместо сектора приз выпали неприятности. Отдохнуть и спокойно дождаться возвращения повозок бравым охотникам было не суждено. Внезапно нашу пати настигла оглушительная воздушная волна. Она вмиг сбила всех с ног, кубарем покатив по земле. Сопровождал ее глубокий, мощный рык, который, казалось, проникал прямо в душу, вызывая первобытный ужас и полную потерю ориентации в пространстве. В одно мгновение наша веселая компания превратилась в кучу малу, беспомощно извивающуюся на земле, подобно надышавшимся дихлофосом тараканам. Если бы не постоянные тренировки с Наргринией, то ментальное давление, обрушившееся на нас, наверняка сломило бы меня. Ощутив нарастающие вибрации почвы, я, покачиваясь, с трудом встал на карачки. Нервная система сбоила, тело отзывалось на команды с грацией запойного алкаша, даже хрусталики в остекленевших глазах отказывались наводить фокус. Ситуацию усугублял уже отчетливо доносившийся топот копыт. Дело принимало крайне угрожающий оборот. Сражаясь с непослушным телом, начал действовать. Теплая волна эфира из моего магического ядра мягко смывала негативные эффекты, заодно активируя руну аурного покрова. Пусть мое защитное заклинание еще далеко от совершенства, но оно смогло помочь мне взять контроль над непокорной плотью, ослабив ментальное давление. Встав на ноги, заметил, как рядом кряхтя словно старые деды завозились Рогнис с толстяком Бо. Я даже не удивился, этого любившего выпить лысого весельчака так просто не прошибешь, в отличие от Лариона, который валялся со всеми в отключке. А вот Шия меня удивила. Она, пошатываясь, бормоча что-то нечленораздельное себе под нос и цепляясь за мою штанину, тоже поднималась с земли. «Это что за покемон?» — поинтересовался я у нее, с трудом рассмотрев несущуюся на нас тушу вожака Кабартунга.